اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. О покупке дома на проценты в каферской стране. Вопрос. Я замужняя женщина. Недавно работа моего мужа улучшилась, хвала Аллаху. Вместо того, чтобы благодарить Аллаха за его милость, мой муж, да наставит его Аллах, упорствует в том, чтобы купить дом под проценты. Он говорит о том, что это разрешено в неисламских странах. Могу ли я попросить у него развода? Или мне следует остаться с ним? Совершу ли я грех, если выберу более дорогой дом для того, чтобы он не смог себе позволить купить его и отказаться от мысли? Пожалуйста, дайте мне совет, потому что мы с сыном находимся в запутанном положении. Ответ. Вся хвала Аллаху. И затем. Во-первых, не разрешено покупать дом или что-нибудь другое посредством риба, будь то мусульманская страна или не мусульманская. Потому что на это указывает общий смысл доводов о запретности риба и порицание тех, кто берет и дает под проценты. Это мнение большинства ученых. Ханафиты считают, что разрешено брать риба от немусульман в Даруль-Харб. И каждая сделка, которая приносит пользу мусульманам, дозволена до тех пор, пока она совершается при обоюдном согласии и не включает обман и жульничество. Аль-Касани сказал в Бадая Аль-Санай, основываясь на этом, если мусульманин или зимми входит в Даруль-Харб с миром и заключает соглашение с немусульманином или любой контракт, противоречащий правилам ислама, то это разрешено согласно Абу Ханифе и Мухаммаду, да помилует их Аллах. То же самое применяется, если они, мусульмане, удерживаются ими, или если он стал мусульманином в Даруль-Харб и не эмигрировал до того, чтобы присоединиться к нам, и он вошел в согласие с немусульманами. Основой для этого мнения является то, что риба попадает под определение присвоения имущества, а присвоение имущества у Харби дозволено в Даруль-Харб, потому что нет неприкосновенности имущества для Харби немусульманина. Поэтому мусульманин может взять все, в чем нет обмана и предательства. И если противоположная сторона дает согласие, то в этом нет предательства. Из этого становится ясно, что ханафиты считают дозволенным брать риба от кафира, который является харби, в Даруль-Харб, потому что его имущество дозволено, поэтому дозволено брать его посредством риба. Но запрещено мусульманам платить риба, то есть проценты кафирам. Таким образом, ясно, что те, кто говорит о дозволенности выплаты процентов мусульманами на земле кафиров на основе мнения Ханафи, ошибаются. Фактически любой вид риба, ростовщичества, является харамом, и нет разницы между мусульманами это происходит или между мусульманами и кафирами. Тот, кто получает риба, и тот, кто выплачивает его, получает суровое предупреждение. Аллах сказал, перевод смысла, «О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и оставьте то, что осталось из роста, если вы верующие. Если же вы этого не сделаете, то услышите про войну от Аллаха и его посланника. А если обратитесь, то вам ваш капитал. Не обижайте, и вы не будете обижены». Сура Аль-Бакара, аяты 278 и 279. Муслим передал, что Джабир сказал, «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, проклял тех, кто берет и дает риба. Тот, кто записывает это, и того, кто свидетельствует при этом. Он сказал, они все одинаковы». Ибн Кудама сказал Аль-Мугни, «Запрет на риба в Даруль-Харб подобен запрету на риба в Даруль-Ислам». Это было мнение Малика, Аузаи, Абу Юсуфа, Шафии и Исхака. Потому что Аллах сказал, перевод смысла, «Аллах запретил риба». Сура Аль-Бакара, аят 275. Он также сказал, «Те, которые пожирают рост, восстанут только такими же, как восстанет тот, кого повергает сатана своим прикосновением». Сура Аль-Бакара, аят 275. Аллах также говорит перевод смысла, «О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха и оставьте то, что осталось из роста, если вы верующие. Сура Аль-Бакара, аят 275. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто заплатит больше и запросит больше, совершили риба». И по этой теме существует множество хадисов. Что запрещено в Дар-уль-Исламе, тоже запрещено и в Дар-уль-Харби, например, и риба. Во-вторых, если же ваш муж настаивает на ростовщической сделке, то он грешит, и это не принесет вам вреда, пока вы будете отвергать это действие. Но не следует просить его о разводе, вам следует продолжать наставлять его и предостерегать от попадания в этот большой грех, напоминая, что то, что у Аллаха лучше и более продолжительно, и что жизнь в снимаемой квартире лучше, чем покупка дома посредством риба. Нет ничего неправильного в том, чтобы использовать трюк, о котором вы упомянули. Мы просим Аллаха помочь вам обоим и наставить вас на прямой путь, для того, чтобы вы были довольны и чтобы Он уберег вас от риба, этого смертельного греха, его беспокойств и последствий. И Аллаху известно лучше. به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.